Этой шарашкиной конторе, которая нам его клепала, ой, как не поздоровится, когда будет очередной переброс и пойдет сообщение в совет экспедиций. Да и сам совет обленился. 5 экспедиций отправил нормально, а на 6-й отдохнуть решил. А благодетелям-то что? Их дело очередной канал организовать. А что там перебрасываться? Им дела мало. Лишь бы не что-нибудь братоубийственное. Хотя критерии у них непонятные. Например, наши ранцы они пропустили, хотя ими можно немало братьев поубивать. А генераторы, чего уж безобиднее вещь, заставили бросить. Я на эту тему с Сергеем пообщался, а там и обед, время подошло. Но на обед решили мы коробку не останавливать, чтобы засветло до этого редколесья гибельного добраться, осмотреться, что и как, а потом назад до следующего утра податься. Вылез я из своей рубки, свистнул Серчо, и полезли мы с ним наверх. А в башне смена караула. Дрон полдня после вчерашнего сбоя досыпал. Сергей только сейчас менять вылез. Хорошо на крыше. Солнце печет, ветерок гуляет. Валы по краям дороги ниже стали, с метр не больше. Значит, кончится дорога скоро. И джунгли за валами пониже стали, пореже. Отдельные деревья уже рассмотреть можно. Знахарь тоже вылез, по сторонам посмотрел и остановиться просит. Дрон через внешний микрофон услышал, тормознул. Знахарь на землю лезет, идет к ближайшей норе и орет туда, что есть мочи. Оттуда вылезает почтенный зеленый землегрыз и вступает в беседу. А мы с Серчо пока что чаек из пиал потягиваем. Он все морщится, по нормальной посуде тоскует. Знахарь вернулся, залез и объявляет. «Эх, залетная, пшла рысью!» Научили на свою голову. А дрону что? Он дальше коробку пускает. «Не надо бы нам вечером к редколесью», — знахарь сообщает результат опроса. «Там вечерами туман плохой стоит. Люди, да и прочие, там не то чтобы помирают, но потом месяцами видеть и слышать не могут. Лучше нам с конца дороги вправо повернуть. Деревня Предгорска там есть, и заночевать в ней». Посовещались мы с Серчо и решили повернуть. Регенератор у нас дохловатый, и зарядов для него не так уж и много. А внешние фильтры, они против здешней гадости, может, помогут, а может и нет. Здесь никогда уверенно не скажешь. Дрон про деревню узнал, обрадовался. Он после того, как я на танк перешел, имел на базе титул шеф-пилота телеги с прицепом. Возил в первую и вторую деревни всякие всякости на легкой платформе. А потом и к великому воину Приозерье ездил. Знакомств куча. А дрон и доволен. Он даже приозерный язык выучил, помимо прибрежного. И каждую неделю туда мотался, то на свадьбу, а то на похороны. Итак, вполз я обратно и принялся менять программу в курсоводе. Пусть до конца дороги не дойдем, а сразу уж по кратчайшей в деревню. Выдал он мне варианты, и пришлось взяться за рычаги. Перевалил я через правый бугор, порушил пару нор, и вслед землегрызы руками машут, но меня совесть не мучает. У каждого система в 5-6 ходов, если еще и к соседу коридора нет. Под гусеницами кустарник трещит. С этой стороны уже и джунгли кончились. А остальное коробки не помеха. Только живность всякая в рассыпную кидается. Правда, есть здесь опасность кого-нибудь задавить. На этот счет у меня меры приняты, фон включен. От инфра до ультразвука все, наверное, слышать должны. Вообще, интересно, за кого нас могут принять? На дракона не похожи. а больше никого соразмерного я здесь и не знаю. Вот сидит горный вахлак в засаде и видит. Прет на него зверюга. Ног не видно или есть, да прямо из башни вниз торчат. Бегемот. Словом, тулово клинообразное, вырост для глаза только один, на макушке плоская шишка с усом пушки, а сзади еще одна, большая да полукруглая. А если еще фон, как сейчас, пустить, орет во всех диапазонах. Пустится тогда вахлак улепетывать со всех ног или затаится за деревом, считая, что незаметен. Хорошо, если так, а то был случай, и копьем влепили. Такой мощный наговор был, что точно в щель люка попало и заклинило его. Я, например, считаю, что будь на земле возможность ракеты заговаривать, то жизнь стала бы куда как мрачнее. И счастье, что все эти активностные штуки действуют только тут. Это я так размышляю. А пока прет коробка, бегемотик мой, полным ходом через кусты. А я сижу и радуюсь, что нет в кустах какого-нибудь представителя национально-освободительного движения с заговоренной базукой в руках. Только я об этом подумал, пожалуйста. Выводит мне Серчо на левый экран тепловую картинку. И я любуюсь на два пятна, которые ползут по-пластунски не от нас, а к нам. Так, значит, кому-то не терпится попасть в герои-богоборцы. Вообще-то я чихать на них хотел. Но объезжать придется. Дрон не согласен. Считает, что надо выяснить, чего они от нас хотят. Серчо подумал, соглашается, а знахарь воздержался. Дрон, говорит, это предложил, дрон пусть и выясняет, а я не нанимался. Я танк остановил, фон выключил, жду развития событий. Пятнышки гостей обозначающие тоже замерли. И так ждем друг друга минуты полторы, пока эти товарищи не встают в рост и не направляются к нам. Одеты, как заозерные воины, стены, но мундиры очень уж удачно подобраны. Я-то уж привык, что на одних все мешками висит, а на других, и как только налезли, да и сам вид чаще всего уродливый. Великий воин Заозерья насмотрелся у нас в первой деревне фильмов. Ничего не понял, но уважением ко всему земному проникся. И через полгода ввел у себя форму в войсках, смесь рыцарского одеяния и пятнистых комбинезонов с офицерскими погонами в качестве декоративного элемента. Эти двое тоже. На ногах плетенки из коры наподобие лаптей. Это обувь. А штаны, мешок с зелеными пятнами, куртка такая же, но пятна уже коричневые. Плащ серебристый такой. На поясе изогнутый меч в ножнах, а менчает все поблескивающий на солнце шлем. Конструкция, по идее, нелепая, но улыбки не вызывает, а скорее уважение. Я перелезаю в башню, а дрон наружу. Разговоры разговаривать. Обмениваются любезностями, а потом к делу. Этим двоим надо на крайний север. А крайним севером здесь называют любое место за красным хребтом. Но этим двоим нужно и вправду далеко, чуть ли не на Северный полюс. Они знают, куда и зачем мы направляемся. И в попутчики набиваются, ссылаясь на высокое начальство. Потом выясняется, что одному надо просто за хребет, а второй билет до конца собрался покупать. Отрекомендовались мужики, как Чисимет, сын Гишу, это тот, что к белым медведям, и Кирит, сын Граха, за хребет. Оба свободные пристенники и выполняют, как уже говорилось, приказ высокого начальства. Какого? Ну, самого великого маршала Заозерья и Приозерья. Я сначала не понял, а потом сообразил, что это великий воин себе титул сменил. Выслушал все сэрча и распоряжается. До деревни пусть у нас на крыше едут, а там свяжемся через базу с воином и расспросим, что к чему. Хотя да, он сейчас уже маршал. Залезли. Пассажиры на крышу, дрон в башню, я в руку. И дальше тронулись.